Кубик. Есть между утренним и вечерним приемами час, когда в отделении милиции все затихает. Исчезают прописывающиеся, выписывающиеся и взволнованные подростки с новенькими паспортами. Разбегаются хохотуньи и комендантши с пухлыми, похожими на старинные рукописи, домовыми книгами. Медленно и важно проходят по коридору ответственные дворники. Метеором проносится санитарный врач, женщина огромного роста, с твердым взглядом и мужским голосом. Заглянет в каждый кабинет и что-то быстро-быстро скажет про акт или штраф, про мусор и копоть, и наступает тишина. Именно в такой час Коля, Человек и Дмитрий Дмитриевич появились в дверях отделения милиции. Милиционер ввел их в большую комнату, остановился перед дверью с надписью «Начальник отделения» и сказал: «Сюда, граждане», и, поправив пояс, негромко постучал. «Войдите», — послышалось из-за двери. Они вошли. «Товарищ начальник, ваше приказание выполнено», — доложил милиционер. «Вот эти граждане». «Можете идти, Авдеев», — сказал начальник отделения. Он внимательно глядел всех троих, задержав на мгновение взгляд на лице человека. «Садитесь, товарищи. Вы извините меня, но мне звонили из института, и я не мог не вмешаться. Так кто из вас без паспорта?» «Вот он, человек», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «А мы с ним». «А где же ваш паспорт? Потеряли?» «Он не потерял паспорт», — сказал Коля. «Не терял? Значит, украли». «Он не знает, что такое паспорт». «Я не совсем понимаю». «На вид этому гражданину», — он кивнул в сторону человека, — «лет 35-40». Все заулыбались. «Я намного ошибся», — осведомился начальник. «Во много раз», — улыбнулся Дмитрий Дмитриевич. «Допустим, как вы сказали, во много раз?» Начальник отделения взглянул на Дмитрия Дмитриевича. «Ну, хорошо. Во всяком случае, ему больше 16. Но в нашем государстве паспорт дают 16 лет. «Вы ему покажите и объясните, что такое паспорт», — сказал Коля. «Он понятливый». «Покажите, пойму», — рявкнул человек. Начальник отделения вздрогнул. «А почему у вас голос такой?» — спросил он. «Это не мое изобретение. Я не говорю в вашем диапазоне частот». «В диапазоне? А что такое паспорт, не знаете?» — заметил начальник отделения, вглядываясь в его лицо. «Он не с нашей планеты», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Он не земной». Наступило продолжительное молчание. Затем начальник попросил не морочить ему голову. Тогда Коля и Дмитрий Дмитриевич рассказали все. О появлении человека, о его столкновении с электричкой, о больнице, о заявке на способ физического бессмертия и о сегодняшнем ученом совете. Начальник отделения качал головой недоверчиво, насмешливо улыбался, но каждый раз, когда глаза его встречались с зелеными, без зрачков глазами человека, улыбка его исчезала, и он принимался усиленно тереть лоб. «Понимаю», — сказал он наконец. «Все теперь понятно, ну и ну, никогда в жизни не поверил бы». Он достал из стола чей-то паспорт, показал его человеку и пустился было в объяснение, но человек перебил его. «Понимаю», — сказал человек, — «понимаю, они у нас были в то время, когда появились первые атомные двигатели, как раз накануне открытия способов полета в воздухе». «Как поздно?» — удивился начальник отделения. «Что же вы так опоздали с воздухоплаванием? У нас атомные двигатели только сейчас, а летаем давно». не совсем так, сказал Дмитрий Дмитриевич. Радиоактивность была открыта в 1896 году, то есть тогда, когда еще летали только первые модели самолетов. Нам было сложно подняться в воздух. Наша планета в 5 раз массивнее вашей. Оторваться от нее было труднее. Только в недавнее время, за 100 000 лет до моего отлета, мы совершили первый прыжок над планетой. Вот тогда у нас были книги. Были книги, высеченные на камнях, в стенах древних городов. Были и тетрадки, тот уровень, на котором вы сейчас находитесь. Но разве потом исчезли писатели? Разве необходимость в писании, ну, скажем, протоколом, подсказал Дмитрий Дмитриевич, и начальник отделения рассмеялся. Вы, люди Земли, пользуетесь спичками. Добывали огонь трением, так мне сказал Коля. От огня не отказались. Спички удобней. Мы отказались от написанного, напечатанного слова, но не от слова вообще. И ничего из созданного не было упущено. У нас есть азбука, и у нас должен пройти некоторый промежуток времени, прежде чем тот, кто не умел читать, научится читать. «Но ведь книга, — сказал Коля, — это так удобно, взял подмышку и пошел». В ваших библиотеках уже хранятся миллионы томов. Попробуй их взять. А зачем? Все равно всего не прочтешь. Если читать непрерывно по книге в день, и то за год только 365 книг. За 1000 лет 365 тысяч книг. До 500 000 не дотянешь, сказал Коля. Да, вмешался начальник отделения. И потом, у нас же 1000 лет никто не живет. Будут, сказал Коля. Вот из этой 1000 лет мы к вам и попали, заметил Дмитрий Дмитриевич. Я не жалею, сказал начальник отделения. Все это неслыханно, любопытно. Так что у вас, обратился он к человеку, заменяет книгу. Вот это. Человек вытащил из своих пугающе бездонных карманов плоский и похожий на удлиненную коробочку предмет и поставил его на стол. Поверх коробочки у всех на глазах вырос студенистый, совсем прозрачный кубик. Внутри его переливались какие-то фигурки, треугольники и квадраты, переплетались змеиными хвостами какие-то значки, по-видимому, математические. Комок знаний неведомого мира дрожал внутри кубика и сверкал неожиданными сочетаниями цветов. Начальник отделения нагнулся, всматриваясь, и Коля и Дмитрий Дмитриевич также почувствовали, что не могут оторвать глаз от хаотической жизни внутри кубика. «В нем», — человек указал на кубик, — «все, что мы знаем, все, что знаю я. Все, что было написано, высечено, нарисовано до меня. Потом сюда вошло все то, что было сделано уже на моей памяти». «Здесь ничего нельзя разобрать», — сказал Дмитрий Дмитриевич. «Это не читается глазами». «Что-нибудь вроде звукозаписи?» — спросил начальник отделения. «Нет, звуковые книги у нас были, но звуки нами воспринимаются слишком медленно». «Да, я обращал внимание», — сказал начальник отделения. «Глазами читаешь быстрее, но это...» Он протянул руку к кубику. «Вы сказали, что это не читается глазами». «А жаль», — заметил Дмитрий Дмитриевич. «Жаль, пропадают схемы, диаграммы». «Здесь есть проекционная часть. Она легче, чем ваши проекционные фонари. Ужасно уродливое сооружение». «А вы говорили, что вам интересно», — обиделся Коля. Интересно то, что ты показывал, а не то, чем ты показывал. Все может быть сделано и проще, и, конечно, сложнее. Мне трудно. Ваш язык недостаточно гибок. Дмитрий Дмитриевич улыбнулся. Почему? Это понятно. Все новое требует новых открытий, новых законов. Но затем приходит и простота. Я понял вас. Разве уход за керосиновой лампой или за древним светильником не требует больших навыков, большого внимания, чем использование электрической лампочки, в которой светится одна только нить? Но сколько нужно было сделать, чтобы открыть и закон тока, и необходимость создания пустоты в баллоне, изучить свойства тугоплавких металлов и научиться сваривать металл со стеклом? Конечно, и вам пришлось пройти немало трудностей. Мы шли другими путями. На моей планете атомная энергия была доступней, чем у вас уголь. Это сказалось и на нашей истории. Доступнее, чем уголь? Начальник отделения недоверчиво взглянул на человека. Почему? Фу, черт, как во сне. Да, гораздо доступней. И все заключалось вот в этом растении. Человек коснулся основания кубика. Все замерли, вглядываясь. В центре кубика появились широкие ветки какого-то растения. Желтый цветок протянулся к Колиному лицу, а через секунду кабинета не стало. Широкая равнина, обрамленная горами, расстилалась вокруг, и всюду тянулись заросли таких же деревьев, как и те, чьи ветви нависли над столом. Начальник отделения огляделся и протер глаза. «Все в этих деревьях», — продолжал человек. «Как видите, они невысокие. У вас на земле есть и покрасивее их, и повыше. Но в них таилась загадка, которую мы смогли разгадать сравнительно недавно. Верхняя кора моей планеты насыщена радиоактивными рудами. В их состав входили элементы, еще не открытые вами. Вы присвоите им номера от 121 до 125. Как ни странно, но они довольно устойчивы. Во всяком случае, некоторые их изотопы и обладают значительно менее ярко выраженной радиоактивностью, чем актиний или радий. Может быть, и мы занялись бы их свойствами гораздо позже, если бы не эти заросли. То, что вы проделываете на Земле с урановыми рудами, стараетесь при помощи своих установок обогатить один изотоп урана за счет другого. Ибо в этом, насколько я знаю, и состоит смысл приготовления ядерного горючего. У нас издавна происходило естественным путем. Соли радиоактивных элементов поднимались по стволам этих деревьев вместе с другими минеральными солями. Но деревья оказались особенно чувствительными к различиям между изотопами. В этом сказалось и особое свойство очень тяжелых ядер, с которыми вы еще столкнетесь на Земле. Вы, правда, уже знаете, что тяжелый водород гораздо более резко отличается от своего изотопа, обычного водорода, чем изотопы железа или кадмия. Чем ближе к концу системы элементов, тем менее резкими будут эти отличия, но все же они проявляют себя даже в химической активности. Так вот, в волокнах этих деревьев происходит отбор солей, и одни изотопы продвигаются быстрее других. Радиоактивные элементы накапливаются в плодах. Вот видите, красные шары на деревьях. Наше ядерное горючее не нуждалось в заводах. Наши предки срывали эти плоды, сушили их при свете нашего солнца и, сложив на полу пещеры, грелись возле них, пока безумец, имени которого не сохранил народ, не научился взрывать скалы с золой этих плодов, Но пусть картинки, вы, кажется, их лучше понимаете, расскажут остальное.